Глава 6. Утро следующего дня выдалось для Джека хмурым. Спиртным он злоупотреблял редко, поэтому восстановительные процедуры у него были отработаны плохо. Впрочем, в номере имелся небольшой холодильник, и по дороге из туалета он с трудом наклонился, чтобы туда заглянуть. И, как оказалось, не зря. Там нашлись два вида газированной воды и дорогая аква с лимоном. А еще опытные ательеры не забыли положить на полочку антипохмельные таблетки, и именно в этом Джек сейчас очень нуждался. Больше, чем завтраки, который проспал еще полтора часа назад. Трясущимися руками он вскрыл таблетки и, забросив в рот сразу две, свернул пробку у ближайшей газировки и выпил всю без остатка, после чего вернулся на кровать и уснул. Спустя еще полтора часа он очнулся от крепкого восстанавливающего сна и, с удивлением оглядевшись, не сразу вспомнил, где находится. Сбросил одеяло, сел, и когда его ноги коснулись прохладного пола, обнаружил на себе только один носок. Второго нигде не было. Возле холодильника валялась пустая пластиковая бутылка и упаковка из-под каких-то пилюль, а на кухонном столе громоздилась пирамида из маленьких барных бутылок при отсутствии признаков какой-либо закуски. «Ну, понятно», – проскрипел Джек и неожиданно ощутил заметный голод. Настенные часы показывали время исправно, однако, глядя на них, он никак не мог сориентироваться в графике приема пищи. Так и не разобравшись, попадает ли в какой-то из интервалов бесплатного питания, Джек поднялся и, поискав второй носок, сбросил оставшийся, достав из чемодана новую пару. При отсутствии каких-либо мыслей он не спеша оделся и, выйдя из номера, с некоторым недоумением взглянул на табличку «Не беспокоить» на своей двери. Сняв ее и забросив в номер, он запер дверь и направился к лестнице, попутно замечая на стенах следы свежей замазки, которые оперативно заделали пробоины. Их оказалось много. Вернулось воспоминание об Ангелике, но без прежней трагической окраски. Встречный мужчина с женщиной поздоровались с Джеком, и тот им ответил. На лестнице немного закружилась голова, но это быстро прошло. А в вестибюле уже пахло рестораном, и Джек почувствовал, как сильно ему хочется есть. Какая-то группа заселялась в отеле, девушка на рецепе и строго выговаривала им за шум. За стеклянной дверью на крыльце курил высокий мужчина, и возле его ног сидела большая черная собака. Все эти образы проносились перед Джеком один за другим, и финальным оказалась тяжелая дверь под красное дерево, толкнув которую он оказался наконец там, где кормят. Часы бесплатного обеденного перерыва закончились, и лишнее освещение в зале было погашено. Льготная зона оказалась огорожена лентой, и столики за ней были покрыты одноразовыми скатертями. Красивыми, но одноразовыми. А вот свободная зона красовалась длинными до пола бархатными покрывалами с золотыми кистями. Джек лишь сейчас заметил эти различия, хотя такие детали должны были сразу бросаться в глаза. Вероятно, при полном освещении отличия свободной зоны были не так заметны. Выбрав себе столик понаряднее, Джек сел за него и взял меню в папочке под кожу, тисненное серебряными буквами. Список блюд оказался слишком длинным, и все эти названия ему ни о чем не говорили. «К сожалению, время льготного обеда прошло, сэр». Прозвучал за его спиной голос официанта, который узнал клиента и, обойдя столик, стал перед ним, изучая доброжелательность. «Братан, ну разве похоже, что для меня это имеет значение?» «Нет, сэр». «В таком случае...» Джек отбросил меню. «Принеси мне что-нибудь питательное, калорийное, ну, чтобы для здоровья, понимаешь?» «Разумеется, сэр», — с поклоном произнес официант. «А пока...» «Отвар шиповника с лимонным соком и медом». Это я вам рекомендую категорически, как профессионал. Но кто же будет спорить с профессионалом? Неси. Согласился Джек, и официант удалился так, словно растаял в полумраке приглушенного освещения. А спустя минуты три мимо, словно фея, продефилировала чуть полноватая, но симпатичная девушка, доставившая порции отвара Джеку и еще одному сутулиному парню за столиком возле стены, которому тоже требовалась восстановительная терапия. Отвар оказался тем, в чем Джек сейчас нуждался. Немного обжигающий, но самую малость. Возвращал ощущение окружающего пространства, чувство течения времени и даже понимание того, о чем прежде Джек даже не догадывался. Например, того, почему вареное яйцо удобнее чистить с тупого конца. Раньше Джек чистил так, потому что так учила мама, а теперь он вдруг понял всю техническую целесообразность подобного подхода. Он еще не допил этот волшебный напиток, когда снова появился официант-профессионал. Он встал слева от стола и с грацией альгабийского танцора выставил перед Джеком блюдо с большой порцией омлета и какую-то вроде кашу. «Экс-торро с термином и сливками, а также порридж ди крема с ванилью и коровьим маслом». «Круто, а теперь повтори это человеческим языком», – попросил Джек. «Омлет, сэр. Очень качественный, со сливками и специями. и каша из формованного злака типа пшено с добавлением ванили и синтетического продукта а-ля натурал. Ну, так-то понадежнее. Хорошо, приятель, я оценил. Спасибо. Приятного вам, сэр. Поклонился официант и снова словно бы растаял в полумраке. Профессионал, подумал Джек и принялся за еду, которая как нельзя кстати подходила к его теперешнему состоянию. Впрочем, персонал ресторана принимал подобных клиентов десятками и сотнями. Неудивительно, что они вышли на какой-то самый правильный и проверенный набор блюд. Когда трапеза была закончена, возле стола опять появился официант и скромно положил на край стола корочки со счетом. Джек открыл их и кивнул. Стоимость его коммерческой трапезы стоила втрое больше льготной, однако результатом он был доволен. «Чаевые тут присутствуют, друг мой?» «Еще нет, сэр». «Добавьте». «Как скажете, сэр». Кивнул официант и, сдернув один счет, заменил его другим, заранее заготовленным и на четверть больше прежнего. «Другое дело», – кивнул Джек и, коснувшись отпускным билетом приемника, погасил счет. «Заходите к нам еще, сэр», – с полупоклоном произнес официант. «Увы, приятель, завтра отбываю». «Какая жалость». «Такие дела, Антон». «Понимаю, сэр, но я Джаспер». «Извини, я прочитал имя на твоем бейджике». Смутился Джек, поднимаясь из-за стола. «Бывает. Всего вам хорошего, сэр». «И тебе», — ответил Джек, выходя из ресторана в вестибюль и озадаченный тем, что ему теперь уже что-то начинало казаться. Но как он мог перепутать Антон и Джаспер? А пока он, слегка огорченный, поднимался по лестнице, официант в ресторане удивленно рассматривал изнанку расстегнутой форменной рубашки, на скрытом лейбле которой значилось имя производителя «Антон и Ко». Но снаружи-то на карточке было написано «Джаспер». Впрочем, работы было много, и он махнул на этот феномен рукой. Но мало ли, бывает. «Лена, почему у нас на трех столиках салфетки не заменены?» «Сейчас заменю, уже формирую», – сорвала Лена, торопливо кося сигарету. «Долбанный старший официант. Все-то он видит».